Глава 5. Князь де Басино. Все газеты, оплачиваемые дракофилами, в своих утренних и вечерних выпусках восхваляли Шатиона и забрасывали грязью республиканских министров. На Алькских бульварах уличные торговцы громко предлагали портрет Шатиона. Юные потомки Рема, расхаживавшие по городу с грузом гипсовых фигур на голове, продавали возле мостов бюсты Шатиона. Шатион каждый вечер совершал на своем белом коне прогулку по лугу королевы, где бывает самое великосветское общество. Дракофилы расставляли вдоль пути Эмирала целые ряды пингвинских бедняков, чтобы они пели «Шатиона мы хотим». Благодаря этому буржуазия Альки испытывала глубокое восхищение перед Эмиралом. Жены коммерсантов шептали, как он хорош. Элегантные женщины, замедлив ход своих автомобилей, посылали ему воздушные поцелуи, а толпы бесновались, восторженно крича «Ура!». Однажды, когда Шатион входил в табачную лавку, два пингвина, опускавшие письма в почтовый ящик, узнали его и заорали во все горло: «Да здравствует Эмирал! Долой республикашек!». У лавки собрались прохожие. Шатион закурил сигару, окруженный густой толпой исступленных граждан, которые махали шляпами и спускали приветственные клики. Толпа росла, и вскоре весь город, шагая за своим героем, проводил его с пением гимнов до самого здания Адмиралтейства. У эмирала был старый боевой товарищ, заслуженный воин, субэмирал Вальканмуль. Безупречный, как чистое золото, честный, как его шпага, Вальканмуль, кичась своей неукротимой независимостью, бывал и у сторонников Крюшо, и у министров республики, и тем и этим говоря правду в глаза. Господин Бегур не без ехидства уверял, что правду про тех он говорил этим, а про этих — тем. И в самом деле он не раз проявлял совершенно неуместную откровенность, что, впрочем, все снисходительно объясняли прямодушием старого солдата, чуждого всяким интригам. Он каждое утро навещал Шатиона, к которому относился с грубоватой сердечностью товарища по оружию. «Ну вот, ты стал популярен, старина», — говорил он. «Твою морду изображают на курительных трубках и на бутылках ликера, так что все пьяницы Альки выблевывают твое имя в сточные канавы. Шатион — герой пингвинского народа! Шатион — оплот славы и могущества пингвинии!» Ну, кто бы это сказал, кто бы мог подумать? И он оглушительно хохотал. А затем уже другим тоном спрашивал. «Однако шутки в сторону. Тебя нисколько не удивляет то, что происходит с тобой». «Да нет», — отвечал Шатион. И честный Вальканмуль уходил, шумно хлопнув дверью. Между тем, эмирал Шатион для свиданий с виконтессой Олив снял квартирку с окнами во двор в нижнем этаже дома номер 18 по улице Иоанна Тальпы. Они виделись ежедневно. Он любил ее безумно. За время своей военно-морской жизни он знал множество женщин, краснокожих и желтокожих, черных и белых женщин, среди которых попадались и очень красивые. Но до встречи с этой он не знал, что такое женщина. Когда виконтесса Олив называла его своим другом, своим нежным другом, он чувствовал небесное блаженство, и ему казалось, что звезды запутываются у него в волосах. Она появлялась всегда с небольшим опозданием, клала свою сумочку на столик и сосредоточенным видом произносила: «Позвольте мне сесть у ваших ног». И говорила с ним, как внушал ей благочестивый Агарик. И речи ее перемежались с поцелуями и вздохами. Она просила отстранить такого-то офицера, а такому-то, напротив, поручить командование, послать эскадру туда или сюда. И в нужный момент восклицала: «Как вы молоды, друг мой!» И он исполнял все, потому что был прост, потому что хотел носить шпагу конетабли и получить щедрую награду, потому что был не прочь вести двойную игру, потому что им владел неясный замысел спасти пингвинию, потому что он был влюблен. Прелестная женщина добилась того, что эмирал отозвал военные части из порта Лакри, где должен был высадиться Крюшо. И таким образом все было подготовлено, чтобы принц мог беспрепятственно вступить в пингвинию. Благочестивый Агарик устраивал публичные собрания, чтобы поддерживать брожение среди пингвинов. Дракофилы выступали каждый день на 2-3 таких собраниях в одном из 36 округов Альки и преимущественно в кварталах, где жил простой народ. Нужно было привлечь на свою сторону всякий мелкий люд, составляющий большинство в стране. Так, 4 мая было устроено очень удачное собрание в старом помещении хлебной биржи, в самом центре густонаселенного городского предместья, где хозяйки сидели на порогах домов и ребятишки играли в уличных канавах. Народу собралось 1002 по подсчету республиканцев, а по подсчету дракофилов не меньше 6000. Присутствовал цвет пингвинского общества, князь и княгиня де Бассино, граф Клена, господин де ла Трюмель, господин Бигур и несколько богатых еврейских дам. Генералиссимус национальной армии явился в полной военной форме. Его встретили восторженными приветствиями. Состав президиума был тщательно продуман. Председательствовал секретарь желтых синдикатов господин Рошен из простых рабочих, но вполне благонадежный. Он сидел за столом президиума между графом Клина и господином Мишо, молодцом из мясной лавки. В выступлениях ряда красноречивых ораторов государственный строй, добровольно установленный пингвинией, был назван выгребной ямой и клоакой. Президента Формозы не затрагивали. Ни о Крюшо, ни о духовенстве не было сказано ни слова. После речей официальных ораторов были обещаны прения. Слово попросил один из защитников нового порядка и республики, какой-то рабочий. «Господа!» — сказал председатель Рошен. «Мы объявили, что будут прения. Нам-то они не нужны. Мы не такие, как наши противники. Мы честные. Предоставляю слово нашему противнику. Вы сейчас бог знает, что услышите. Прошу вас сдерживать, пока будете в силах, свое презрение, свое отвращение, свое негодование». «Господа!» произнес оппонент, и тут же был опрокинут, растоптан, возмущенный толпою, и его останки, до неузнаваемости обезображенные, были выброшены вон из зала заседаний. Шум еще не стих, когда на трибуну поднялся граф Клена. Улюлюканье сразу сменилось криками восторга, когда восстановилась тишина. Оратор произнес: «Товарищи, сейчас вы покажете, кровь или вода течет у вас в жилах. Настало время перерезать горло, выпустить кишки, вышибить мозги всем республикашкам». Тут грянул такой гром аплодисментов, что своды старого склада дрогнули, и едкая густая пыль, посыпавшаяся с грязных стен трухлявых балок, окутала всех темной тучей. Была принята резолюция, клеймящая позором правительство и приветствующая Шатиона. После этого участники покинули собрание с пением освободительного гимна «Шатиона мы хотим». Из старой биржи был только один выход — на длинную грязную улицу, зажатую между сараями для омнибусов и складами угля. Ночь была безлунная, моросил холодный дождик. У самого начала предместья большой отряд полицейских преграждал улицу, выпуская дракофилов маленькими группами. Таково было распоряжение командира, озабоченного тем, чтобы утихомирить неистовую толпу. Дракофилы, вынужденные замедлить свое шествие по улице, пели, соразмеряя шаг: «Шатиона мы хотим». Вскоре, раздраженные непонятной задержкой, задние стали напирать на передних. Напор, передавшись по рядам вдоль всей улицы, привел к тому, что толпа навалилась на широкогрудых полицейских. Те не питали никаких враждебных чувств к дракофилам. В глубине души они любили Шатиона. Но когда на тебя насядут, ты, понятное дело, станешь сопротивляться. На насилие ответишь насилием. А люди сильные склонны пользоваться своей силой. Вот почему полицейские встречали дракофилов ударами своих подкованных сапог. Толпа то наступала, то шарахалась назад. К пению примешивались угрозы и крики. «Убийцы! Убийцы! Шатиона мы хотим! Убийцы! Убийцы!» раздавались возгласы. А в глубине темной улицы более благоразумные уговаривали: «Не толкайтесь». Среди них, господствуя над взволнованной толпой благодаря своему высокому росту, расправляя над чьими-то вывихнутыми конечностями, помятыми ребрами свои широкие плечи и мощные легкие, кроткий, непоколебимый, невозмутимо спокойный высился в темноте князь де Бассино. Он снисходительно и мирно ждал. Между тем, полицейская застава понемногу через правильные промежутки пропускала публику, и вокруг князя уже не так сильно толпились и давили друг друга локтями в грудь. Дышать стало свободнее. «Видите, в конце концов, все выйдем отсюда», — с мягкой улыбкой сказал этот добрый великан. «Только чуточку терпения». Достав портсигар, он вынул сигару и, держа ее во рту, чиркнул спичкой. И вдруг, при свете огонька, он увидел, что жена его, княгиня Анна, томно прильнув графу Клина, покоится в его объятиях. Он стремительно бросился на них и стал осыпать их ударами трости, их и заодно всех окружающих. Его обезоружили, хотя и не без труда, но оторвать его от противника было невозможно. И пока потерявшую сознание княгиню передавали из рук в руки над головами возбужденной любопытной толпы, чтобы усадить в карету, князь и граф дрались так, что клочья летели. Князь де Бассино в драке потерял шляпу, монокль, сигару, галстук, потерял бумажник, набитый частными письмами и политической перепиской. Потерял даже чудотворные образки, полученные от добрейшего отца Корнемюза. Зато он нанес своему противнику такой чудовищный удар в живот, что несчастный перелетел через чугунную ограду, прошиб головой стеклянную дверь и очутился в помещении угольного склада. Привлеченные шумом борьбы и возгласами окружающих, полицейские бросились на князя, который оказал им яростное сопротивление. Троих, совсем задыхающихся, он поверг своим ногам, а семерых обратил в бегство, предварительно раздробив им челюсти, раскроив губы, расквасив носы, так что алая кровь текла ручьями. Проломив черепа, оторвав уши, вывихнув ключицы, сокрушив ребра. Все же его одолели, и окровавленного, изуродованного в лохмотьях, оставшихся от костюма, уволокли в ближайший полицейский участок, где он и провел всю ночь, бесчинствуя и рыча. До самого утра шатались по улицам группы манифестантов, распевая «Шатиона мы хотим» и вышибая стекла в домах, где жили министры общественного дела.